добрый день. Юва займай клиенты, васи интересарисит проблему с долгом по ДЖМ. Добрый день. Да-да. Добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Долгом по ДЖМ, Миляка Анна Викторовна. Специалистом отдела по работе с проблемой должности. Полина, Чё-то вы булькаете. Через слово вас слышно. Вы знаете Полину Анатольевну? Ну да, знаю. Вы ее знаете. Кем вы ей приходите, позвольте уточнить. Ну, а ты самый родной мне человек. Самый родной вам человек? Да. Мама, что ли, ваш? Или мама? Нет, сама вы себе. Мама, да? Вас так зовут? Ну, давайте мама, ладно. А, то есть это вы? Да-да-да. Мама, да? А вас как зовут? Светлана Петровна. Как зовут вас? Светлана Петровна, да? Светлана Петровна, когда последний раз общались с Полиной Анатольевной? С утреца. С утра? С утра только? Ну да. А что, с тех пор не видели? Ну, она, это нет, она на работе. Она на работе? Угу. То есть она работает, да? И кем она работает? Ой, а я не буду вам рассказывать, она мне не разрешала. Не разрешала вам говорить, кем она работает? Ну, как-то вы же чужой человек. Я так и не поняла, вы пробулькали, откуда вы звоните, кто вы, я так и не поняла. А, вот, да. Давайте представлю. Долговое агентство ДЛТМ. Меня зовут Семеляк Анна Викторовна, являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Слушали, да? Ну да, долговое агентство, что-то такое. Да. Вот, собственно говоря, я звоню относительно нерешенного финансового вопроса, а меня, собственно говоря, Полина Анатольевна. Нам необходимо с ней связаться и переговорить относительно ее финансовых вопросов. Прийти к какому-то общему решению. Потому что не решает она этот вопрос на протяжении, к сожалению, долгого периода времени. Вот. Вы информацию своей дочери можете передать? Да я передать-то передам, только вряд ли она что-то там будет с кем-то решать сейчас. У нее сейчас много проблем. Я понимаю, что много проблем, но тем не менее, хотел переговорить, как-то сообщить об этом всем. Нужно, знаете, чтобы мы уже как-то понимали, как ей можно помочь. Потом, а как вы можете? Вы денег еще можете дать? Все возможно в этом мире. Вот ее просто бездействие, знаете, приводит к противодействию. Да вы что? Знаете, любое действие там, несет... Да, вот. Это именно ее бездействие сейчас. Ага. Ей и вредит. Хотя бы нужно с ней поговорить, понимаете? А чем вредит-то? Чем вредит? Так потому что я же говорю, если не связаться с нами, вопрос его не решит, то ее могут ожидать не совсем приятные последствия. Какие? Ну, только, собственно говоря, она не может узнать. Только ей-то можно разгласить эту информацию. А маме разве нельзя? Я вам могу просто статьи озвучить, вы как-нибудь на досуге их просто почитайте и поймете, что за последствия могут сказать. Ну, давайте. Вот, смотрите, первое это 382-я статья Гражданского кодекса. Ну, это коллекторскому агентству передать. Так вы же тоже коллекторское агентство. Так, а мы же по агентскому договору работаем. А, вы по агентству, понятно. А сессия... Поняла. Угу. Да, а вот сессия, продажа дела, это вообще другое дело. Так вот, ну, это да, я поняла. Вторая, да, 405-я статья Гражданского кодекса, 450-я статья Гражданского кодекса, ну, естественно, суд. Там как бы в суде еще можно этот вопрос решить. А вот это лучше всего, это знаете, вы передайте этому своему кредитору вот это... лучше всего, потому что... Там просто... У нее такая ситуация, что лучше все вот кого она набрала, чтобы подали на нее в суд, вот был и 50% ее зарплаты бы дербанили. Вот это самый лучший вариант был для нее. Так это же и так происходит, разве нет? Ну, в суд-то еще не подавали. Ну, в суд-то не подавали, но у нее же и так списывается 50%. Кто списывает ей 50%? Кто? Это после суда только ранее, будут списывать. Нет, Светлана Петровна, мы с вами разговаривали за 14 февраля. Вы сказали, что у нее и так списывают. Нет? Или у нее не списывают? У нее ничего не списывается. С чего вы взяли-то? Ну, она хочет, да, чтобы списывались. Что? А если у нее вот сейчас финансовое такое затруднение? Я говорю, ну хорошо, у нее сейчас не списывается. А если вот у нее сейчас такое финансовое затруднение, то как она будет вообще, собственно говоря... Так это так хоть как-то решаться вопрос будет, понимаете? Она хоть как-то 50% будет стабильно у нее вот это забирать после суда. Вот. А так-то сейчас это все тянется и тянется, болтается, не пойми, при шее куда хвост. Вот. То есть лучше бы, конечно, вы сходили в суд. То есть не вы, а у кого там, вы по Лагинскому, с кем там работаете. Вот они пусть сходят в суд, подадут на них. Да? А? Много, да, таких вопросов? У меня много, да, таких вопросов? Ну, есть, да, я знаю, что тяжело ей сейчас. В любом случае необходимо с ней переговорить. Хотя бы, чтобы как раз-таки в суд и подать, нужно хотя бы с ней поговорить. Ну, да более, что, ни о чем, да, все равно потом пришлете по почте этот самый в суд уже все уведомит, ведь там, когда будет заседание, все, она придет. Конечно. Ну, да. Ну, так ее, она должна понимать, что решение может вынесено, но если вдруг она не придет, без нее участия. Так придет, в суд-то она точно придет. Мы с ней как-то так говорили на этот счет. Я так слышала. Ну, думаю, что я придумаю. Это она так мне рассказывала, что вот она хорошо было бы, если бы они все подали бы в суд на меня, и я бы там через пристав бы расплачивалась. А вообще этот номер Полины Анатольевны, да? Ну, так, по сути. Ну, вы знаете, он как берет иногда с собой его, иногда мне оставляет. Как-то по-разному бывает. Вот, он так как-то не... Она подойдет, просто сказать, что переговорила с нами, мы точно понимали, что действительно она этого хочет, это вдруг там, просто вы от ее... А, вы думаете, я придумываю, да? Да нет, я ж мама, я ж добра своему ребенку хочу. Вот вдруг вы добра хотите, а она на самом деле не хочет туда. Вот. Многое забывается, понимаете? Ну, попробуй, передам, захочет, перезвонит. Да, вот пусть перезвонит по этому номеру, который на экране выключился, и, собственно говоря, поговорим с ним, хорошо? Ну, ладненько, хорошо. Все, спасибо вам большое, ага. Всего доброго, да. Хорошего дня. До всего доброго. Алло. Здравствуйте. Для вас есть важная информация. Дождите соединения со специалистом. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Алло. Алло. Здравствуйте. Полина Анатольевна? Ага, а вы кто? МФК Кредитехсоск, кредит 24, меня зовут Соловьева Анна Геннадьевна. Дату рождения, цель идентификации назовите свою? Ни в коем случае. По какому обращению? Я же не знаю на 100%, кто мне звонит. Как вы можете себя это зафиксировать? Я представилась. Это недостаточно. Я Мерлин Монро. Я вам представилась. А я Мерлин Монро. Ну вот именно поэтому, пожалуйста, дату рождения назовите. Ну вот поэтому я и говорю, что голосу из трубки я свою персональную информацию не разглашаю. Представиться можно Владимиром Владимировичем Путиным. Что? А что вы кричите, Полина Анатольевна? Что я вы кричите? Я разве кричу? Я говорю, а вы меня пытаетесь перебить. Конечно, год. Вы меня перебить год хотите? Где я повысила ставить. Хоть на миллиметр вот вообще? Полина Анатольевна, смотрите, я только пытаюсь ставить слова, а вы сразу же перебиваете голос, повышаете. Потому что вы вставляете слова, когда я говорю. Да? Да вы что, сейчас тоже? Да, адрес электронной почты назовите? Не буду я ничьи свои данные отдавать вам по телефону. Если вам что-то от меня надо, пишите мне письма. Заказанными письмами по почте России. 10 минут у вас, чтобы с духом собраться, перезвонить, адрес электронной почты назвать, либо да дату рождения. Да прям разбежалась, а духом я еще вот собираюсь. Время пошло, соображаешь, Полина Анатольевна. Что несешь такой? Хоть соображаешь? Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Ага. Ты кто? Вы Полина Анатольевна, верно? А ты-то кто? Меня зовут Смирнов Григорий Александрович. Я звоню с компании Smart. Я правильно попал? Ну да, попал. Так попал. Полина Анатольевна, здравствуйте еще раз. Я звоню с отдела взыскания. У вас рассрочка 56 дней. Сумма составляет 42 231 рубль 60 копеек. Не подскажете, по какой причине вы оплату не вносите? Да не получается все никак. Не получается? Ах, а почему? Ну, есть куда денежки-то девать. Лишних нету. Лишних нету? Не-а. То есть вы оплату не собираетесь, да, производить? Не, обязательно, что ты. Как появится лишнее, сразу оплачу. А почему лишнее? Что, почему лишнее? Почему вы не возвращаете то, что взяли? Ща, подожди, мне телефон испачкался. 5 секунд. Заляпала весь телефон, блин, из-за тебя, блин. Не вовремя ты мне позвонил. Вы готовы к структурному общению или нет? А я не умею конструктивно. Что не умеете? Общаться. А, понятно. Я ладно. Только не конструктивно. Хорошо. Вы в течение 2 часов оплату производите или нет? Да, конечно, нет. Чё тебе? Столько денег, где я сейчас найду? Ну ладно, отказ от оплаты вам тогда зафиксирован. Имейте в виду, возможно, ваш договор будет продан в электрическое агентство для взыскания всего доброго. Слушай, подожди. 5 секунд. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Егорова, пожалуйста, к телефону пригласите. Кого? Екатерина Евгеньевна, я так понимаю, это вы. Ну да. Да. Компания МБФ Финансы, специалист Соловей Олег Алексеевич, это запись нашего разговора. Так только что прям звонили же. Перед компанией платиза.ру. В размере 47 тысяч. Я не вижу только что разговора. Только что я записала. Только что я не вижу с вами разговора. Буквально минут 5 назад. Ну, видимо, из другой компании. МБА Финансы. Я не вижу с вами разговора. Я не знаю, видите вы или нет, а у меня записан этот разговор. Февраля, кредитор требует вернуть деньги. У меня телефонный разговор записан с вашей курицей. Очень хорошо. Да. Очень хорошо, Екатерина Евгеньевна. Не знаю, вы давно вы разговариваете? Чего? С людьми не получается, наверное, говорить. А с людьми получается, вот, а с сотрудниками МБА Финансы это не люди, с ними не получается. Меня, пожалуйста, ты себе оставьте. Давайте перейдем все-таки к обсуждению вашего долга, который вы 180 дней не оплачиваете. Нет, мы обсудим то, что сотрудники МВА финансов хамы трамвайные и вообще никак на людей не тянут. Вы считаете, я сейчас расплачусь и вас пожалею? Нет, я вам констатирую факт, я не жалуюсь. Я не жалуюсь, я констатирую факт. Ну, очень хорошо. Сейчас меня звонила вот эта ваша эта курица, долг. Меня сейчас звонила и оскорбляла. Вас обидели, да, Екатерина? Оскорбляла она меня. Вы же не ребенок маленький, правильно, чтобы... А что, позволено оскорблять? Давайте я вас буду оскорблять, а вы обижаться не будете, да, когда я вас оскорблять начну? Все равно не перестанете быть. Я сейчас начну вас оскорблять, а вы будете сидеть и обстекать, да? Оскорбляйте. Давай. Начинайте. Тупить день. Приятно? Да. Вы пока будете... Я буду говорить по поводу ваших долгов. Так да вот, нет, это мне неинтересно совершенно. Я не считаю, что я должна. Я совершенно никому не должна. Я себя освободила от этой мысли. Я освободила себя от этой мысли. Я теперь никому не должна. Я всем простила. Кому была должна. Абсолютно мне все равно на всякие законодательства. И тому подобное. Говорите, усваивайте информацию, поэтому помолчите и послушайте. Что мне послушать? Мне нечего слушать, но я знаю, что вы мне расскажете. Вы пророчеством занимаетесь. Оно еще, а ты даже не оно, ты даже на оно не тянешь, ты что? Ты что? Тыкать матери будете. Матери, да? Так вот, Екатерина. А почему матери обязательно? Можете матери. Нет, я тебе буду тыкать, ты же что? Так вот, Екатерина Евгеньевна, у вас двое суток вернуть денежные средства в полном объеме. В противном случае... Противный какой случай? И какой же будет противный при противный случай? Ой, какой противный случай может быть. Так вот, Екатерина Евгеньевна, могут быть визиты по адресу... Так вот что, что ты там ля-ля-ля? В город Москва. Бабасую, что вы живете на такую... Чего? И поговорим с вами лично. Хоть хочу, мечтаю. Давай, бегом, мы ждем, мы сейчас дома. Мы сидим дома и вас ждем. Да, мы вас ждем. Вы сидите дома, а работать не получается с мужем. Выходной, ты не в курсе? Так ты там сидишь по выходным с гарнитурой на башке, а у нас выходной у людей бывает. Я же тебе сказала, у меня долгов нет, я все простила. Я простила все всем долги. Ожидайте, пожалуйста. Ой, вот сегодня подъедут? Сегодня?